Глава 16. Лев у ног девушки. Посол, понесший наказание. Эвтибида была женщиной незаурядной. Ум ее всегда был подчинен порывам страсти, а страсть ее была неумеренной. И нередко все доводы рассудка уничтожались бурным полетом ее безудержной фантазии. Одаренная необычайной энергией, так не соответствовавшей всему ее хрупкому и изящному сложению, гречанка была скорее похожа на юную девушку, чем на женщину. Читатель уже знает, что с самого раннего возраста она, подчиняясь сладострастным желаниям одного развращенного патриция, участвовала в бесстыдных оргиях и сатурналиях. Она утратила два самых лучших качества женщины — стыдливость и способность отличать добро от зла. Она не умела сдерживать свои желания и добивалась того, чего хотела, любыми средствами. Для нее добром было достижение желаемого. С непоколебимым упорством шла она к намеченной цели, и благодаря невероятной силе воли ей всегда удавалось удовлетворять свои желания. Пресыщенная наслаждениями, очень богатая, избалованная поклонением наиболее элегантных щеголей и богатых патрициев, она увидела Спартака во всем блеске его красоты, храбрости, отваги, победителем в кровопролитной схватке на арене цирка, как раз в тот самый момент, когда ничто в жизни уже не прельщало ее, когда ее больше не пленяли никакие соблазны, и она изверилась в возможности счастья для себя. Эвтибида увидела Спартака и увлеклась им. Ей казалось, что она без особого труда сможет удовлетворить этот свой каприз. А может быть, это была и любовь. Эвтибида на первых порах сама не знала и не понимала того чувства, которое почти помимо воли влекло ее к этому сильному гладиатору. В своем разгоряченном воображении она уже предвкушала опьянение этой новой страстью, сулившей, как ей казалось, столько радостей и нарушавшей однообразие ее жизни, которая становилась невыносимой. Когда же возникли непредвиденные препятствия, когда она убедилась, что Спартак равнодушен к ее чарам, которые покорили столько сердец, когда она узнала, что другая женщина оспаривает у нее власть над любимым человеком, неудовлетворенное желание, безумная ревность воспламенили воображение куртизанки. Кровь ее забурлила, сердце затрепетало, как еще никогда не трепетало. И, как мы уже видели, ее сладострастное желание превратилось в безудержную страсть. Страсть этой испорченной, полной энергии и решительной женщины вскоре достигла наивысшей своей точки. Она хотела забыть этого человека и предалась безумству разнузданных оргий. В ее римском дворце раздавались фесценийские песни, оттуда доносились непристойные крики, но ничто не могло вытеснить Спартака из ее сердца. Она отправилась путешествовать, побывала в родной Греции, поразила Коринф и Афины своей бесстыдной красотой, но неудовлетворенная страсть сопутствовала ей повсюду, мешала ей жить. Тогда она решила снова попытаться овладеть душой гладиатора, ставшего теперь грозной силой, исполином, поднявшим знамя борьбы угнетенных против владычества Рима. Прошло 4 года. Спартак мог забыть Валерию, возможно, и забыл ее, и Эвтибида подумала, что теперь пришло время, когда она может всецело предаться своей любви к фракийцу. Гречанка продала все свои драгоценности, собрала все свои богатства и отправилась в лагерь гладиаторов. Она решила с безграничной преданностью восточной рабыни посвятить себя служению человеку, который зажег в ее душе такую горячую, сильную страсть. Если бы Спартак заключил ее в свои объятия, она была бы счастлива, и, кто знает, может быть, она стала бы добродетельной женщиной. Она чувствовала себя способной на любой честный и смелый поступок, лишь бы снискать любовь человека, который в ее глазах теперь принял блистательный образ полубога. Она ждала, она надеялась, и она обманулась в своих ожиданиях. Второй раз он отверг ее. Эвтибида вышла из палатки вождя гладиаторов с искаженным лицом, в слезах. Глаза ее сверкали гневом, лицо залил румянец стыда от пережитого унижения. Сначала она шла, ничего не замечая, по затихшему лагерю, охваченная глубоким волнением. Гречанка шла, словно ощупью. Она спотыкалась о подпорке палаток, ударялась о столбы веревочных загородок для лошадей. Сама не зная, почему, она очутилась у частокола. Мысли ее были беспорядочными. В воспаленном мозгу не было ни ясного представления о собственных переживаниях, ни правильного восприятия внешнего мира. Звенело в ушах. Она сознавала лишь, что страдания ее ужасны, и она жаждет мести. Мести беспощадной и кровавой. Утренний ветерок, свежий и чистый, пронизывал тело Эвтибиды, холодил грудь и плечи, и постепенно он вывел ее из состояния какого-то оцепенения, призвав к действительности. Эвтибида завернулась в свой пеплум, осмотрелась вокруг, как будто придя в себя после бреда или обморока, пытаясь собрать мысли и понять, где она находится. Наконец она сообразила, что стоит среди палаток 8-го легиона, и постаралась попасть самым коротким путем на Квинтанскую улицу, а оттуда, идя по дороге, которая отделяла расположение 6-го легиона от 5-го, вышла к своей палатке. Эвтибида вдруг заметила, что руки ее в крови, и вспомнила, что сама безжалостно искусала их. Она остановилась, подняв свои зеленые глаза, искрившиеся гневом, и маленькие окровавленные руки к небу, и мысленно, с глубокой ненавистью в душе, поклялась всеми богами неба отомстить за оскорбления и унижения, перенесенные ею, и на крови, обогревшие ее руки, дала обет принести в жертву фуриям, мстительницам и подземным богам голову Спартака. На следующий день Спартак, который с того момента, как окружил Подфунди, лагерь претора Анфидия Ареста, постановил, чтобы у Граника, Крикса и Энома было 4 контубернала для связи между ними, сообщил Эномаю, что посылает ему для услуг одного из своих контубернулов. Эномай этому не удивился, но как велико было его изумление, когда он увидел перед собой Эвтибиду. Он не раз любовался красотой ее лица и стройностью стана, но никогда не разговаривал с ней, считая ее возлюбленной Спартака. — Как? Ты? — воскликнул пораженный германец. — Это тебя Спартак направляет ко мне контубернулом? — Да, именно меня, — ответила девушка. На ее бледном лице отражались забота и глубокая печаль. — А почему ты так удивлен? — Почему? — Ну, почему? Я думал, что ты Спартаку очень дорога. — Ох, — ответила с горькой усмешкой девушка, — Спартак — человек добродетельный и думает только о нашей победе. Но это не могло помешать ему заметить, что ты красивая девушка, самая прекрасная из тех, которые вдохновляли резец скульпторов, самая прекрасная из всех родившихся под солнцем Греции. Красота Эвтибида настолько поразила Энома, что медведь сразу стал ручным, и грубый дикарь вдруг превратился в учтивого человека. «Надеюсь, ты не вздумаешь объясняться мне в любви? Я пришла сюда бороться с нашими угнетателями. Во имя этого святого дела я пренебрегла богатством, любовью, жизнью в роскоши и удовольствии. Учись у Спартака быть воздержанным и скромным». надменно. Произнеся эти слова, она повернулась спиной к Эннамаю и направилась к палатке, стоявшей рядом, в которой жили его контубернолы. «Клянусь божественной красотой Фрей, матери всего сущего, эта девушка не менее прекрасна и горда, чем самая гордая и прекрасная из валькирий!» — воскликнул Эннамай, пораженный красотой и поведением гречанки. Неожиданно для самого себя он стал думать с несвойственной ему нежностью о прелестном сложении и очаровательном личике девушки. Нетрудно догадаться о том, что задумала Эвтибида. Она решила увлечь гордого германца. Кто мог бы сказать, какую цель она преследовала этим? Очевидно, любовь германца к Эвтибиде должна была иметь какое-то отношение к планам мести, замышлявшейся гречанкой. Как бы то ни было, такой женщине, как Эвтибида, красивой и обаятельной, владеющей всеми тайнами обольщения, нетрудно было в короткое время полностью завлечь в свои сети грубого и простодушного германца. Вскоре она безраздельно властвовала над ним. Тем временем Спартак в лагере под Венусией неутомимо обучал военному искусству два новых легиона. Ровно через 18 дней после свидания и беседы с консулом Марком Теренцием Варроном Лукулом для этих легионов были доставлены в лагерь гладиаторов 10 тысяч панцирей, щиты, мечи и дротики, затребованные в обмен на 4 тысячи пленных, которые были полностью разоружены и отправлены в Рим. Как только были вооружены два последних легиона, один из них, 11-й, состоявший из галлов, был придан к четырем, которыми командовал Крикс, а другой, состоявший из фракийцев, был отдан под командование Граника. Спартак оставил лагерь в Венусии и малыми переходами двинулся в Апулию. Сначала он отправился в Барий, а затем подошел к стенам Брундизия, самого значительного и важного военного порта римлян на Адриатическом море. Во время этого перехода, длившегося 2 месяца, не произошло ни одной сколько-нибудь значительной стычки между римлянами и гладиаторами, так как стычками никак нельзя было назвать слабое, легко преодолеваемое сопротивление, которое оказывали армии Спартака некоторые города. В конце августа Спартак, отойдя от превосходно укрепленного Брундизия, в который он даже не пытался вступить, расположился лагерем близ Гнатии, в хорошо укрепленном месте, которое он по своему обыкновению укрепил еще более, окружив его широкими рвами, так как фракиец решил перезимовать в этой провинции, где плодородная почва, прекрасные пастбища и обилие скота обеспечивали его войско продовольствием. В то же время вождь гладиаторов подолгу обдумывал, что следовало бы сделать, чтобы начатая им война приняла более решительный характер. После зрелых размышлений он созвал своих военачальников на секретное военное совещание. Там долго обсуждался вопрос о том, что надо предпринять. Ну, по всей вероятности, были приняты важные решения, но в лагере гладиаторов никому не удалось узнать этой тайны. Ночью после совещания, закончившегося к вечеру, Эвтибида сняла с себя оружие, наполовину завернулась в пеплум, искусно полуобнажив плечи и грудь, и села на скамью внутри своей палатки. Небольшой медный светильник опускался со столба, поддерживавшего палатку, и слабо освещал ее. Эвтибида была бледна. Ее мрачный и злой взгляд был устремлен на вход в палатку. Она как будто машинально направила туда свое внимание, тогда как голову ее наполняли совсем иные глубокие размышления. Внезапно она вскочила и, напрягая слух, стала прислушиваться. Глаза ее вдруг загорелись от радости, шум шагов доносился все явственнее и, казалось, подтверждал приход того, кого она ждала и желала видеть. Вскоре на пороге палатки показалась огромная фигура Энома, которому пришлось наклонить голову, чтобы проникнуть в храм Венеры, как он в шутку называл палатку Эвтибиды. Приблизившись к гречанке, гигант встал перед ней на колени и, взяв обе ее руки, поднес их к губам. — О, моя божественная Эвтибида! — произнес он. Стоя на коленях, Эномай все же был на голову выше девушки, сидевшей на скамье. Только сев на корточки, он мог взглянуть своими маленькими черными глазками в лицо красавицы. Две эти головы являли необычайный контраст. Правильные черты лица, белизна кожи, Эвтибиды еще сильнее подчеркивали грубость черт и землисто-смуглый цвет лица Эномая, а его всклокоченные волосы и взъерошенная борода пепельно-каштанового цвета еще сильнее оттеняли красоту рыжих кос красавицы-куртизанки. «Долго продолжалось совещание?» — спросила Эвтибида, глядя доброжелательно и ласково на огромного германца, простертого у ее ног. «Да, долго. К сожалению, чересчур долго», — ответил Эномай. «Уверяю тебя, мне так наскучили эти совещания. Я солдат, и клянусь молниями Тора, не по душе мне все эти собрания». «Но ведь и Спартак тоже человек действия, и если к его храбрости прибавить осторожность, то это будет только способствовать торжеству нашего дела». «Да так-то оно так. Я не отрицаю этого, но я предпочел бы идти прямо на Рим». «Безумная мысль. Только когда у нас будет армия в 200 тысяч, мы сможем сделать такую смелую попытку». И оба умолкли. Эномай смотрел на гречанку с выражением такой преданности и нежности, на которую, казалось, не был способен этот неуклюжий человек с огромными руками и ногами. Эвтибида старалась изобразить пылкие чувства, которые она, конечно, не могла испытывать, и притворно нежным взглядом, подсказанными ей искусством обольщения, ласкала простодушного германца. «И вы обсуждали серьезные и важные дела на сегодняшнем совещании?» Как бы, между прочим, рассеянно спросила гречанка. «Да, серьезные и важные. Ну, так они и говорят. Спартак и Крикс и Граник». «Да, вы, наверное, говорили о планах предстоящих военных действий». «Не совсем так, но то, о чем мы совещались, почти непосредственно относится к этому. Мы обсуждали...» «Ах, да!» — воскликнул он, сразу спохватившись. «Мы ведь связали друг друга священной клятвой не разглашать того, что там обсуждалось. А я-то даже и сам того не замечаю, чуть все не выболтал». «Но ведь не врагу же ты сообщаешь о своих планах». «Ну, я надеюсь. О, моя обожаемая Венера, неужели ты могла подумать, что если я не рассказываю тебе о наших решениях, то только потому, что не доверяю тебе?» «Ну, этого бы еще не хватало», — воскликнула возмущенная гречанка. «Клянусь Аполлоном Дельфийским, этого еще не хватало. Неужели после того, как я отдала делу угнетенных все мои богатства, принесла в жертву все преимущества жизни среди роскоши и наслаждений, и из слабой девушки превратилась в борца за свободу, ты или кто-либо другой осмелится усомниться в моей преданности?» «Да избавит меня Один. Верь мне, что я не только боготворю твою красоту, но и высоко чту благородство и твердость твоего духа. Я настолько уважаю тебя, что, несмотря на данную клятву, я хочу сообщить тебе о...» Нет, ни за что», — сказала девушка, делая вид, что она еще больше рассержена и стараясь отделаться от ласка германца. «Какое мне дело до ваших тайн? Я о них ничего не хочу знать». «Ну вот, ты опять по обыкновению сердишься на меня». «Ну, за что ты на меня обиделась?» «О, моя обожаемая девушка!» — смиренно произнес Эномай, нежно лаская Эвтибиду, и в его голосе чувствовались слезы. «Ну, выслушай меня, прошу тебя. Знай, что... Замолчи, замолчи! Я не хочу, чтобы ты нарушил клятву и поставил под угрозу наше дело!» — с иронией сказала куртизанка. — Если бы ты верил мне, уважал меня, любил, как говоришь, если бы я была для тебя, как ты для меня, частью меня самой, то понял бы, что твоя клятва обязывала тебя держать все, что говорили, в тайне от всех, но не от меня. Если я для тебя, по твоим словам, душа твоей души, и все помыслы твои обращены ко мне, но ты не любишь меня любовью чистой, преданной, безграничной, делающей человека рабом любимого. Ты любишь во мне только мою проклятую красоту. Ты желаешь только моих поцелуев, а любви искренней, глубокой у тебя нет. Я разочаровался. Это было только мечтой. В голосе Эвтибиды почувствовались дрожь, волнение, слезы, и, наконец, девушка разразилась притворными, безудержными рыданиями. Впечатление, произведенное кокетством и всеми ухищрениями Эвтибиды, было как раз то, какого она и ожидала. За последние 2 месяца она не раз испытывала на Эномае силу своих чар. Гигант был вне себя. Встревоженный, бормоча бессвязные слова, он бросился целовать ноги девушки, стал просить у нее прощения, клялся, что никогда ни в чем не мог подозревать ее, горячо и искренне уверял ее в том, что с тех пор, как он узнал ее, он любит и обожает ее как нечто для него священное, боготворит, как боготворят богов. И так как гречанка продолжала сердиться, уверяя в том, что она не желает знать никаких чужих секретов, германец стал заклинать ее всеми богами своей религии и начал горячо просить девушку выслушать его, уверяя, что теперь и впредь, какой бы клятвой он ни был связан, он всегда будет поверять ей все, так как она душа души его и жизнь его жизни. И он вкратце рассказал девушке все, что обсуждали начальники кладиаторов. Он сообщил, что после высказанных соображений о необходимости иметь на своей стороне часть патрициев и римской молодежи, обремененной долгами, жаждущей перемен и мятежно настроенной, было решено завтра же отправить надежного гонца к Кателине с просьбой принять командование над войсками гладиаторов. Выполнить это поручение взялся Рутилий. Несмотря на то, что германец поведал все тайны Эвтибиде, что и было целью всех ухищрений и уловок гречанки, она продолжала еще некоторое время хмуриться и притворяться недовольной, но вскоре повеселела и стала улыбаться Эномаю, который простерся на полу, поставив маленькие ножки гречанки себе на голову, сказал: «Вот, Эвтибида, разве я не раб твой? Топчи меня своими ножками, я повержен в прах, голова моя служит скамьей для ног твоих». «Встань, встань, о мой возлюбленный Эномай», — произнесла куртизанка. Голос ее звучал тревожно и робко, между тем как лицо сияло от радости, а глаза мрачно блестели при виде колосса, распростертого у ее ног. «Встань, не твое это место, встань. Иди сюда, ко мне, ближе к моему сердцу». С этими словами она схватила гладиатора за руку, нежно притянув к себе. Тот вскочил и в порыве страсти обнял девушку, поднял ее на руки, едва не задушив своими бешеными поцелуями. Когда Эвтибида могла, наконец, произнести несколько слов, она сказала: «А теперь оставь меня. Я должна пойти к моим лошадям. Каждый день я проверяю, задал ли им корму и позаботился ли о них Зенократ. Увидимся позже, когда все в лагере утихнет. Под утро ты, как всегда, придешь ко мне. Помни, никто не должен знать о нашей любви, никто, в особенности Спартак». Германец послушно опустил ее на землю и в последний раз, крепко и горячо поцеловав, вышел первым и направился к своей палатке, расположенной недалеко от палатки Эвтибиды. Через несколько минут вышла и гречанка. Она направилась в палатку, где рядом с ее лошадьми находились 2 ее верных слуг, безграничные преданных. Она размышляла про себя. Да-да, задумано недурно. Недурно. Призвать Кателину, чтобы он возглавил 60 тысяч рабов. Это значило бы облагородить армию и самое восстание. За ним пошли бы все самые знатные и отважные римские патриции. Возможно, восстали бы и тибрские плебеи. И восстание рабов, которое неминуемо будет подавлено, превратилось бы в серьезную гражданскую войну, следствием которой явилось бы, по всей вероятности, полное изменение государственного строя. Нечего надеяться на то, что влияние Спартака поколеблется, если Кателина станет вождем. Кателина слишком умен, он поймет, что без Спартака ему не справиться с этими дикими толпами гладиаторов. О, нет, нет, это в мои планы не входит. И доблестный, и добродетельный Спартак ничего этим не добьется. Так размышляя, она дошла до палатки своих верных слуг. Там, отозвав Зенократа в сторону, она вполголоса по-гречески долго и оживленно разговаривала с ним.